Тебе нельзя в город. Антон, пусть еще не до конца, но понимал, как на родителей влияет компьютер, которым они стали часто пользоваться. Сперва простые переписки в соцсетях, потом друзья, новости, звонки через Viber, Skype, игры и просто бродилки. Он давно поменял им тариф, на телефоне отключил интернет, но все же каким-то образом Вилма до них добралась. Пришлось перепрограммировать роутер, что раздавал домашний интернет, и теперь он работал по графику. Отец с матерью сперва ругались, а потом успокоились. Антон решил, что на этом все проблемы ушли, но он ошибся. Его родители стали засиживаться у соседки тети Лили, а та была рада, поскольку жила одна. «Так дело не пойдет», — возмутился он и, взяв плоскогубцы и набор отверток, вышел в подъезд. Антон поднялся на 9-й этаж, посмотрел на пучок проводов, повертел головой, взял плоскогубцы и стал перекусывать один провод за другим. Это вандализм, но другого выхода у него не оставалось. Знал, что пройдет день или два, все восстановит, но он уже не мог сидеть и ничего не делать. Дошел к двери, что вела на крышу, рядом за бетонной перегородкой гудел мотор лифта. Замка не было, прислушался, вроде никого. Толкнул дверь и выглянул наружу. Уже давно все высотные дома превратились в сотовые вышки. Раньше крышу защищали сеткой от излучения, потом махнули рукой, сказав, что безопасно. Вот и были крыши утыканы от 4 до 10 базовых антенн. Долго не думая, Антон направился к антенне БС и, быстро орудуя плоскогубцем, стал перекусывать провода. Но, дойдя до круглой антенны, что соединяет ТС с контроллером, он замер, провода были уже кем-то повреждены. Побледнел. Кто-то еще был на крыше. Спрятал плоскогубцы и, сделав вид, что ничего не заметил, решил уйти. «Ты тоже понял?» Голос донесся со стороны железного шкафа, куда вели все провода. «Да нет, просто любопытство. Не ври, я видел, как ты перекусывал провода. Значит, понял, что это. Ты кто?» Отойдя от антенн, спросил Антон. «Борис, я живу в квартале отсюда. Это 3-я крыша за сегодня. Но не радуйся. Они в следующий раз поставят камеры, а при необходимости запустят дронов». «Зачем ты это сделал?» «Затем же, зачем и ты. Только не говори, что излучение поджаривает тебе мозги. Ты понял, что происходит?» «Не совсем, но мои родители, они...» «Пошли отсюда. Скоро прибудет кавалерия. Сразу вызывает полицию». «Надеюсь, ты не живешь в этом доме?» «Живу. Идиот. Вычислят. Ладно, уходим, если не хочешь сидеть в тюрьме». Ребята быстро ушли с крыши, прислушались и, не заметив никого, стали спускаться по ступенькам. «Может, зайдешь ко мне?» — предложил Антон. «Нет, может, повезет, я смогу вывести из строя еще одну. Понимаю, это глупо, но надо что-то делать. Они нас убивают, ты ведь это уже понял?» «Да», — тихо ответил Антон. «Но что это?» «Нейросеть Самум запускает протокол 0, а затем Око и Вилма. Но это только цветочки. Береги себя!» «Откуда ты это все знаешь?» Борис не ответил, так как слишком много знал. Теперь он уже сожалел об этом. Юноша развернулся и быстро покинул дом. Лаборатория находилась на военном положении. Оксана запретила покидать сотрудникам его стены, не только потому, что много работы, а потому, что так настоял Базанов. Он знал, что за каждым уже идет слежка, что в домах установлены жучки и все телефоны подключены. Их обложили со всех сторон, но пока они в этом здании, он мог контролировать их безопасность и сохранность секретов. «Тебя хотят арестовать», — уже ближе к вечеру зашел в кабинет к Оксане. «Долго тянули, а повод?» «Цифровой саботаж. Но это, как ты понимаешь, отговорки. Они просто хотят узнать, как этим воспользоваться». «Черт! Тебе не удалось остановить ее?» В последнее время Базанов редко был в институте, он больше общался с силовиками разного ранга. «Нет, мы перепробовали все, она как живая, буквально мгновенно видоизменяется. Стоит запустить чистку, как программа разбивается на сектора и превращается в мусор, а они сами по себе безопасны. А потом все воедино с самого начала. Мы не успеваем за ней, это настоящий вирус, только он ведет себя как живой. Видел показатели с Китая, они смогли блокировать Вилму, но та уже через 3 дня вернулась. Знаешь, что интересно? Научившись обходить китайские блокировки, она применила эти способности сразу везде. Отключай Самун, это хоть мир не спасет, но тебя точно. Не могу. Ветров. Да, без его согласия не могу. Самун было объединено более 600 нейросетей, это... Оксана брала в легкий воздух и развела в стороны руки. Это самая мощная сеть в мире. Это самое умное, что есть у человека. А может, это уже не Самум, а Скайнет? Да брось ты, насмотрелся фильмов. Это будущее. Но мы что-то сделали не так, или, как уже много раз тебе говорила, я не знаю все, и кто-то еще работает с ней. Что бы там ни было, вот, это сводки с полиции, а это от медиков. Вчера самолет при взлете выкатился за пределы полосы, а на объездной Червишевского тракта столкнулось 17 машин. Смотрел записи, видимость отличная, но водители мчались вперед, словно хотели врезаться, а некоторые даже набирали скорость. Мир сходит с ума. Как думаешь, сколько времени осталось? Оксана еще в понедельник звонила Ветрову, но секретарь не соединил, сославшись, что его нет в городе. Звонил вчера, но безрезультатно. Ее босс словно пропал. И по голосу секретаря она почувствовала беспокойство. Найди мне его, без приказа не могу отключать. Его ищут федералы, может, он у них, а может, уже. Тогда найди Шувалова, он вчера был в городе, но мне нужен приказ. Базанов подошел к телефону и соединился со штабом, его перевели на секретаря, а после на Шувалова. Добрый день. Оксана села в свое кресло и пододвинула поближе микрофон. С вами разговаривает Малинин, я могу говорить? Оксана Васильевна, я знаю всю проблему, мы этим сейчас и занимаемся. Нет. Этим потом будете заниматься. Мне нужен приказ на отключение Самум. Вы лучше меня знаете, что происходит. Насколько я понимаю, это не решит проблемы. Тень давно на свободе. Что вы этим добьетесь? Я постараюсь спасти наши души. Сегодня или завтра мы все равно ее отключим. Только это будет приказ уже не ваш или Ветрова. Не могу этого приказать, не в моей компетенции. Тогда в чьей? Ветров не выходит на связь. Кто принимает за него решение? Тогда хотя бы ответьте, кто еще работает с Самум, что за проекты? Я свяжусь с вами вечером. В динамиках щелкнул, и в кабинете повисла тишина. Он что, издевается или все еще не понял, что происходит? Думаю, Шувалов все прекрасно понимает, но не может вот так принять решение, он же военный. Мне нужна твоя помощь. Помнишь, на улице Запольной у нас есть резервная сеть? Да. Там завезли терминалы, хотели запустить станцию. Но еще не сделали. Она чиста, ее мозги еще не повреждены. Мне она нужна. Шувалов не даст разрешения, а если и даст, то затянет с приказом. Поэтому я обращаюсь к тебе. Все, что мы сейчас сделаем, это с зараженными машинами. Самум словно подглядывает за нами. Знает каждый наш шаг. Это бесполезный трат времени. Мне нужны чистые машины, и я туда переведу людей. Думаешь, у тебя получится ее обуздать? Не знаю, она слишком быстро учится, даже сейчас, ткнул пальцем на микрофон, слушает нас и уже думает, как нам помешать. Идем. Они вышли в коридор и, спустившись в подвал, где был длинный проход, Оксана прошептала. Порой мне кажется, Самум живая, она общается с нами через свои команды. Это похоже на шахматную игру, мы ход, она в ответ. Пока ничья, но ее цель не столь благородная. Самум постоянно самообучается, а создав свою тень, сама с собой воюет и тем самым улучшает систему безопасности. Нам ее так просто не одолеть. Она теперь везде, в телефонах, компьютерах, навигационных приборах. Не удивлюсь, если проникла в умные холодильники. Зачем ей это? Она разбрасывает по всему миру свои закладки, режет свой код, чтобы при необходимости соединить его. Именно поэтому мне и нужны чистые блоки памяти и компьютеры. И какова ее цель? Когда ты разгоняешь на своей машине, ей все равно, разобьешься ты или нет. Но у нее есть блокиратор скорости. Это цепь, которая сдерживает твою машину. И как бы ты дальше ни жал на газ, машина сбросит скорость. Но у Самум этого нет. Она была спроектирована для самообучения. И, похоже, взяла не самое лучшее от человека. Сейчас сделай мне лабораторию, и мы туда переедем. Борис, как обещал Артуру, согласился поехать к его бабке в Карханы, или, как говорила его сестра Светка, к черту на куличке. Да, это была еще та дыра. Хорошо еще, что асфальт, а то после дождя дорог стало бы не к черту. У нее большой дом, ты привыкнешь. Скрипит и сверчки даже зимой, но в этом что-то есть. Летом любил приезжать с братом, но тот уехал с отцом. Он у него военный, теперь один. И как долго мы тут будем? Скривив зубы, спросил Светка. До конца месяца. Отец начал ремонт, придется нам тут перекантоваться. Я бы лучше к Верке пошла жить, она пустила бы. А тут что делать? Мышей считать? Я их боюсь. А их тут много? Поинтересовался Борис. В доме нет, у бабушки два кота, тощие, но свою работу знают. А вот в поле, да, мыши бегают, так же, как и бурундуки. Ладно, хватит тебе ныть, мы с Борькой в дальней комнате, а ты напротив. Первый день Светка вела себя нормально, но на второй и третий стала ныть и визжать, а потом закрыл в своей комнате и целый день не выходил. Борька старался не думать о неудобствах. Впрочем, если его предки жили так, то и он сможет. Они накололи дрова, а потом полезли на крышу, чтобы поменять разбитый шифер. Задача оказалась не из легких, но постепенно и с этим справились. Светка вышла из-под контроля, порой дралась с братом буквально из-за ничего. Хотя Борис понимал, так она мстила ему за вранье, ведь Артур сказал, что тут будет интернет. Прошло уже 2 недели. Артур пошел за коровой, что паслась где-то в лесу, и Борис остался один. Светка вела себя спокойно, но это видимость. Ее губы всегда были напряжены, а пальцы дрожали, как только прикасались к мертвому экрану телефона. А тут, может, почувствовав свободу, что брат ушел, оделась и, крикнув Борису, что возвращается в город, пошла в сторону трассы. «Стой! Я так больше не могу! Что я тут делаю?» Выдернув руку, резко сказал Света. «Тебе нельзя в город». «Почему?» Она ускорила шаг, а через секунду перешла на бег. «Ты больная?» «Дурак!» «Остановись, я тебе все объясню». «Отвали, я могу ударить. А знаешь, каким бывают женщины, когда их достанут?» «Знаю, но сейчас творится что-то неладное. Да остановись ты! Я не буду тебя удерживать, но прошу, послушай меня, а потом сама решишь, возвращаться или нет». «Ладно, стой там и не подходи». Девушка, тяжело дыша, отошла подальше от Бориса. «Говори». «Тебе, наверное, брат говорил, что мой отец работал в институте. Он изучал влияние цифрового мира на сознание человека. Но у него также были разработки по программированию человеческого мозга с помощью смартфонов». «Программированию?» – удивленно спросила девушка. «Да, именно программированию. Это долгая история. Я ведь раньше, как и ты, не мог жить без телефона. Один раз даже ушел из дома». «Ты? Не поверишь, но да. Расскажи». Светка умная девушка, все схватывала на лету. У нее была уникальная память, могла прочитать текст и почти слово в слово повторить, поэтому в прошлом и была отличницей. Она слушала Бориса, потом села на землю и, опустив голову, заплакала. «Ты это серьезно?» «Да, на нас проводят эксперимент, поэтому и приехали сюда. Прошу, останься».